Полина свалилась с подоконника и завизжала так, что сама на миг оглохла. Дом вздрогнул, тени шарахнулись по углам. Воловик отпрыгнул. Одновременно хлопнули несколько дверей, послышался топот. Первым из-за угла вылетел Сергей. Полина видела однажды, каким стремительным он может быть при необходимости, но сейчас это поразило ее, как в первый раз. Секунда, и огромный, как медведь, Бабкин стоял между ней и воловиком, и такой же злой. «Ты цела?» Полина пробормотала, что с ней все в порядке, и поднялась. Кажется, она стукнулась об угол подоконника. «Психованная!» – ощерился Тарас. «Орать-то зачем?» «Вы ко мне подкрадывались!» «Он подкрадывался? Полина?» «Да». «Нет, пошутить нельзя, что ли?» «Поподробнее про шутки, пожалуйста», – попросил Бабкин. «Я тоже люблю посмеяться». «Вы не поймете», – огрызнулся Воловик. «У нас разное чувство юмора». Сзади раздался негромкий голос. «Что здесь происходит?» Возле лестницы стоял Макар. Он даже не запыхался. «Громко же я заверещала, если меня было слышно в оранжерее», мелькнуло в мыслях Полины. Илюшин подошел к ним. «Мне нужно повторить вопрос. Кто-нибудь в состоянии объяснить мне, что за вопли в доме?» «Воловик собирался меня убить», хотела крикнуть Полина. «Он бы меня задушил, а потом перегрыз горло для верности. Это он убил эконома». Но наткнулась на взгляд Макара. Ледяной, предостерегающий взгляд. Он запечатал ей рот, словно ладонью. Полина лишилась дара речи и смогла лишь промычать что-то невнятное. «Я объясню», – с достоинством сказал Тарас. «Я шел в бильярдную. Мы договорились сыграть партию до ужина. Смотрю, мечтательная девица сидит, глазеет в окно. Дай, думаю, встряхну ее. Все такие тухлые сегодня, сонные». «Встряхну это как?» – уточнил Бабкин. «Да под ребрышки бы ущипнул!» – Тарас хихикнул. «Девицы от этого оживляются!» Полина дернулась от омерзения. «Ребрышки, значит?» – кивнул Макар. «Ясно. А кто вас ждал в бильярдной?» «Я ждала». Анжелика вышла из тени. Полина в суматохе и не заметила, как она появилась. «Сижу в бильярдной, думаю, что за крики?» «Между прочим, Тарас, я там уже 5 минут. Джентльмен не должен заставлять даму ждать». Воловик прижал руки к груди с видом глубочайшего раскаяния. «Так я уже... Вот уже разобрались, выяснили, что у всех чаю разное. Чувство юмора, значит. А у кого-то его и вовсе нет». Он изобразил шутовской поклон Макару с Бабкиным, сделал Полине козу и увел Анжелику в бильярдную, всей спиной сигнализируя, что победа осталась за ним. Бабкин проводил их тяжелым взглядом. «Слушай, Илюшин, а ты не думал о том, что привратников может быть двое?» «Я обо всем думал», – в голосе Макара звучало легкое раздражение. «Тараса мы выслушали. Полина, теперь ваша версия случившегося». «Он ко мне подкрался. Я сидела. Оборачиваюсь, а там он. Вот и все». Кажется, Илюшин удивился ее лаконичности. Но Полина никак не могла сосредоточиться, чтобы описать все в красках, и лицо Воловика, и собственный страх. Что-то сейчас было не так. Она не могла понять, что именно. Какая-то неправильность присутствовала во всей этой сцене, вполне очевидная и ясная. Но ей никак не удавалось ее ухватить. «У тебя мозги разъезжаются». «Но ведь что-то и в самом деле не в порядке». «Значит, он просто подкрадывался», – задумчиво повторил Илюшин. «Тогда я склонен согласиться с тем, что Тарас Эммануилович запланировал неудачную шутку. Или кто-то отвлекал наше внимание». Он выразительно посмотрел на Бабкина. «Черт!» – выругался тот. «Библиотека!» – и исчез. Полина уже раскаивалась в том, что подняла тревогу. Рядом с Илюшиным ее страхи рассеялись. Осталось только это странное чувство. «Фотошоп», – вслух подумала она. «Что?» Пришлось пояснить. «Иногда смотришь на фотографию и чувствуешь, что с ней что-то не так. А понять, что именно, не можешь. Так часто бывает, если, например, Тени на снимке лежат неправильно. Нужно долго вглядываться, чтобы заметить это. И? Сейчас у меня такое же ощущение. Я не понимаю, почему. Как будто у половины предметов не хватает теней, а у другой половины они лежат не в ту сторону. «Вот оно что!» – сказал Макар таким тоном, что Полина сразу почувствовала себя глупо. И в самом деле, сначала подняла крик, теперь бормочет что-то невнятное про фотошоп и тени. Он, наверное, тоже думает о ней. Бедная экономка немножко спятила. А вдруг и в самом деле спятила. Испугалась безобидного Тараса и сама переполошила всех. Теперь вот не может отделаться от навязчивого ощущения. «Пора на ужин», – несчастным голосом напомнила Полина. Макар зачем-то обернулся, осмотрел пустой коридор, наклонился к ней и веско сказал: «Послушайте и запомните. Мы сейчас пойдем в столовую, и вы будете вести себя как обычно, не подавая вида, что вы кого-то подозреваете, ясно?» Полина молча кивнула. «Против нас играет человек умный, хитрый и жестокий. Нельзя его спугнуть, понимаете? Второго шанса у нас не будет. Заставьте себя смотреть на каждого из них так, как будто это всего лишь гости Анжея. Надоевшие, неприятные, но не более того. Справитесь?» Полина не была в этом уверена. «Может, мне лучше отсидеться в библиотеке?» – шепотом предложила она. «Все должно идти как обычно. Я не хочу, чтобы этот человек что-то заподозрил. В библиотеке останется Сергей. Ему как раз хватит работы до 10. А потом?» «А потом он уйдет, и путь будет свободен. Так вы пойдете со мной в столовую?» «Если надо», – сказала Полина голосом героического новобранца, готового отправиться в бой по приказу. «Вот отлично. И не волнуйтесь, все будет хорошо». Илюшин направился к лестнице. Полина следовала за ним, рассматривая вязку тонкого серого свитера. «Да чего же страшно? Страшно сидеть в одной комнате с убийцей и гадать, знает он, что его подозревают, или нет?» «Не подавайте вида», – велел Макар Илюшин. «Легко сказать. Кто, как не он, утверждал, что у нее все написано на лице?» «Надо заполнить мысли чем-то нейтральным, например, узором свитера. Тогда она не станет испуганно таращиться на каждого из гостей. Две петли лицевые и три изнаночные. Будем думать о стареньком журнале с выкройками, о свитере, о том, как бабушка Макара Илюшина вязала его долгими осенними вечерами под шум дождя». «Минуточку. Осенними вечерами. Дождливыми вечерами. Свитер». Полина остановилась. «Вот он, фотошоп. Та деталь, которая не вписывалась в общую картину». «Макар!» – позвала она. «А почему у вас свитер сухой, если вы бежали из оранжереи?»